Глава 23. На следующий день отправляю владельцу здания на Голден-авеню, где располагается редакция, официальное уведомление. Сообщаю, что к концу августа занимаемые нами помещения будут освобождены. Владелец на всякий случай еще раз предлагает купить здание, но я, разумеется, отказываюсь. На то, чтобы снести дом и построить на его месте новый, потребуется в 3 раза больше денег, чем нужно выложить за его приобретение. А ведь именно это и придется сделать, если будущие жильцы хотят избежать отравления свинцом, асбестом, рака, нападения разгневанного полтергейста, нужно подчеркнуть. Я же к таким тратам не готов. Расторжение партнерства с РТ – задача чуть более сложная. Но короткого телефонного разговора с юристом оказывается достаточно, чтобы разрешить и это затруднение. По условиям Крик Вильгельма принадлежит нам с РТ в равных долях. Соответственно, все затраты и выручка должны делиться строго пополам. Но поскольку расходы оплачивал я один, о доходах даже говорить смешно, всего-то и нужно, что отправить заявление в соответствующие государственные органы. Конечно, остается еще несколько рекламных контрактов, но и тут достаточно одного телефонного звонка или имейла. Таким образом, все будет улажено в лучшем виде к концу недели. Вернее, почти все. Собираюсь сходить куда-нибудь пообедать, как вдруг раздается звонок в дверь. Открываю, и в квартиру бесцеремонно врывается Шивон. «Я так понимаю, на сайт Крика Вильгельма ты сегодня не заходил», с утвердительной интонацией произносит она, прислонившись к кухонному шкафчику и скрестив на груди руки. «Я туда вообще редко заглядываю», — отвечаю я. «Предлагаю Шивон стакан воды, но та отказывается. А что?» «А то, что на твоем месте, я бы сейчас изменила своему правилу», — извительно отвечает она. Включаю ноутбук и захожу на сайт. Всю главную страницу занимает одна единственная статья под кратким, но эффектным заголовком «Я свинья». Далее размещена моя фотография. В тексте, написанном от моего имени, разъясняется, почему утверждение в заголовке «чистая правда». Весь опус читать не стал, лишь мельком проглядел. Суть в том, что я беспринципный, бесхребетный тип, который за деньги мать родную продаст. Мало того, я вдобавок настолько коварен, что разрушаю все, к чему прикасаюсь. И если кому-то показалось, что перечисленные преступления недостаточно скандальны, я вдобавок изменяю своей нынешней девушке с бывшей. «Ничего себе», — бормочу я, — «РТ прям-таки превзошел себя». «Пыталась его отговорить», — вздыхает Шивон, глядя на экран поверх моего плеча. «Просила убрать хотя бы абзац про Робина Натали, но какое там?» «Если я впрямь такой суперзлодей, как здесь написано, то без проблем смогу нанять киллера, который от автора мокрого места не оставит», — произношу я. «Знаешь, Шивон, в некотором смысле выходки РТ даже достойны восхищения. Каждый раз, когда думаешь, что ниже падать некуда, снова умудряется провалиться в дерьмо по самые уши». «Сегодня ночью за 5 минут настрочил», — сообщает Шивон, — «как только вернулся с вашего праздника». «Я бы это мероприятие так не назвал». «Только не подумай, что меня прислал Руперт», — произносит Шивон. «Что ты? Любому, кто хоть чуть-чуть его знает, ничего подобного в голову бы не пришло», — отвечаю я, закрывая ноутбук. «Увы, похоже, РТ исписался. Прежние материалы были интереснее и острее, а этот — полная халтура. В нескольких местах РТ повторяется, да и грамматика хромает. Впрочем, учитывая, в каком нетрезвом состоянии он все это писал, к автору следует проявить снисхождение». «Ты ведь не собираешься подавать в суд?» — с едва заметной улыбкой уточняет Шивон. «Нет, конечно. Не хочу давать РТ повод для бурного ликования». «Тогда что же ты собираешься делать?» «РТ совсем забыл, что у меня имеется административный доступ к сайту», — со вздохом произношу я. «Поэтому в случае чего могу просто закрыть его и все. Когда РТ в прошлый раз принялся за свои шалости, лишил его административного доступа. Впрочем, мог бы и не утруждаться. РТ просто не сможет им воспользоваться, даже если пароль будет вытатуирован у него на руке. Тогда Руперт выложит статью где-нибудь на другом сайте. Пусть, пожимаю плечами я, чем бы дитя не тешилось. И вообще, пускай теперь оскорбляет кого угодно, какими угодно словами. Слава богу, меня его выходки больше не касаются. Значит, хочешь закрыть сайт? Киваю. Для начала временно, а там посмотрим. Будь на его месте любой другой человек, сказал бы, пока он не одумается, но речь идет о РТ. Срок действия всех наших рекламных контрактов истекает к концу месяца, кроме разве что одного. Эта компания, кажется, давно уже подумывает о том, чтобы отказаться от наших услуг. Точно не хочешь чего-нибудь выпить, может быть, кофе? Нет, спасибо, отвечает Шивон. РТ тебе рассказывал, что собирается снова вернуться в свою старую группу? Да. Но вчера заявил, что из этой затеи ничего не выйдет, вздыхаю я. Юрген хочет записать танцевальный альбом или что-то вроде того. А РТ, как всегда, подробно изложил, куда он может засунуть эту блестящую идею. Руперт соврал. Про что на этот раз, уточняю я? Про танцевальный альбом или про то, что это РТ послал Юргена, а не наоборот? Про все, вздыхает Шивон. Никто его обратно в группу не звал. Не было никакого предложения о сотрудничестве. «Серьезно?» — спрашиваю я. «Неужели все эти рассказы про переговоры с Юргеном просто болтовня?» — Шивон кивает. «Вообще-то группа он действительно распалась. Но Руперту никто из участников не звонил. Впрочем, ничего удивительного. В первый раз он ведь тоже не сам ушел». «Для меня это новость, но не скажу, что неожиданная. Давно догадывался о чем-то подобном. Вот вам и творческие разногласия. Правда? Руперта выгнали. Только ни в коем случае не говори, что это я тебе рассказала. Не волнуйся, отвечаю я. Больше нам с Рупертом по душам не болтать. Если и будем еще общаться, то исключительно через адвоката, а им по правилам запрещено разглашать информацию, полученную от клиентов. Крик Вильгельма — все, что у него осталось, — со вздохом произносит Шивон. Пытался устроиться музыкальным обозревателем в несколько еженедельников, но никто не хочет его брать, даже в качестве внештатника. «Почему-то не удивлен», — отвечаю я. «Представляешь, какие будут дополнительные расходы? Придется платить юристу, чтобы внимательно читал все статьи РТ перед публикацией». Видишь ли, это тот случай, когда репутация бежит впереди человека. В конце концов, Руперт плюнул на все и принялся искать любую работу, какую угодно. Знаешь, чем он сейчас занимается? Чем? Руперта взяли в клининговую компанию ночным уборщиком, отвечает Шивон. Работает с воскресенья до четверга, с 11 вечера до 7 утра. Отправляют то в одно место, то в другое. Нужно наводить порядок в банках, в магазинах, в офисах. Руперт очень повезло, что подвернулась эта вакансия. Сотрудница, работавшая на его месте, неожиданно ушла в декрет. Ну что ж, надо же с чего-то начинать. Первая работа редко бывает завидной. Мне его так жалко, сообщает Шивон. Кое-как приползает домой в 8 утра. Усталый, измученный, на ногах не стоит, чистящим средством воняет. Сразу падает в кровать и спит, как убитый, до 3-4 часов дня. Когда просыпается, весь оставшийся день ничего не делает, только ест и смотрит клипы в интернете. Из дому выходить отказывается, общаться ни с кем не желает. Если честно, я уже волнуюсь. «Допустим. Но от меня-то ты чего хочешь?» — спрашиваю я. «Не могу же я и дальше тащить на себе крик Вильгельма. По-хорошему, журнал давно пора было закрыть. РТ про нашу плачевную ситуацию прекрасно известно». Много лет ему твердил, что пора подумать над планом «Б», но толку никакого. «А как насчет музыки? Неужели РТ даже сочинять бросил?» «Уже больше 2 недель не брался», — сообщает Шивон. А когда прошу что-нибудь сыграть, каждый раз отвечает, что произведение еще не готово. Мне он раньше тоже так говорил, произношу я, а потом просто перестал спрашивать. По-моему, Руперт обеспокоит, что он никогда не сможет написать ничего стоящего, делится своими соображениями Шивон. Сколько бы ни переписывал, сколько бы ни исправлял, никак не может угнаться за запредельными стандартами, которые сам для себя выставил. Любимое занятие РТ — сочинять разгромные, сочащиеся ядом статьи про музыкантов, которые не соответствуют его очень ограниченным представлениям о крутости, соглашаюсь я. Ничего удивительного, что РТ совсем не улыбается стать мишенью для кого-то вроде него самого. А если ни одной рецензии, даже уничижительной, не появится, еще хуже. Значит, его просто не заметили. Ну а если вдруг РТ добьется успеха, дело вообще труба. Получится, что отныне он продажный конформист. В общем, куда ни кинь, всюду клин. «А мне-то что делать?» — возмущается Шивон. «Ты его давно знаешь. Посоветуй хоть что-нибудь». «Извини, Шивон», — отвечаю я. Но я слишком долго разгребал эту конкретную разновидность дерьма. Все, с меня хватит. РТ-менеджмент — слишком тяжелый труд. «Ты же его лучший друг», — восклицает Шивон. «Ты не можешь просто взять и бросить его в трудную минуту». «РТ — взрослый мальчик, Шивон. Если и на этот раз выручить его из переделки, он так никогда и не повзрослеет». Сейчас РТ совершенно такой же, каким был в 13. За 16 лет ничегошеньки не поменялось. Правда, одно время мне казалось, что малыш наконец-то начал взрослеть, особенно когда вы обручились. «Мне предложили другую работу», — вдруг сообщает Шивон. «Раньше на каникулах преподавала английский в Японии и Корее. А теперь компания, на которой я работала, снова предлагает сотрудничество. Но на этот раз придется уехать на целый год. Не знаю, что делать. Откровенно говоря, лишние деньги пригодились бы». «Уже обсудила вопрос с РТ?» «Нет». «Все равно когда-нибудь придется. Так почему бы не сейчас?» Шивон с досадой всплескивает руками. «Как у тебя все просто? Тебе вообще есть дело до кого-нибудь, кроме себя?» С тяжелым вздохом она трет руками глаза. «Извини. Иногда сама не знаю, что несу. Слова будто сами собой изо рта выскакивают. Биполярное расстройство, наверное». «Ничего страшного», — ободряюще произношу я. «Шивон, сколько тебе лет? 20?» «Вообще-то 22», — отвечает она. «А теперь, наверное, произнесешь занудную, назидательную речь о том, что я все пойму, когда стану старой пердуньей вроде тебя». «Ой, еще раз извини». «Конечно, надеялся, что старым пердуном меня начнут называть несколько позже, но ничего, переживу. А теперь отвечу на твой вопрос». «Нет, для меня все совсем не так просто, как тебе кажется. И судьба друзей мне, представь себе, не безразлична. Я, как и они, совершаю множество ошибок, в основном идиотских. Но если жизнь меня чему-то и научила, так это видеть разницу между теми случаями, когда действительно могу чем-то помочь, и теми, где от моей поддержки никакой пользы. К сожалению, ваша с РТ ситуация из разряда последних. У меня нет волшебной палочки, которая может превратить РТ в успешного музыканта или музыкального журналиста, или наделить Тео актерским талантом, или вернуть Костасу потерянные миллиарды. Только переступлю порог редакции, РТ тут же кинется на меня с чучелом хорька, оглушит и запрет в подвале. Да он меня разукрасит так, что мать родная не узнает и никаких советов слушать не станет». «А если бы ты мог с ним поговорить, что бы ты тогда сказал?» «Понятия не имею», — пожимаю плечами я. «С РТ все сложно. Он считает, что весь мир должен в восторге пасть к ногам такого музыкального гения, как он. Но другие люди упорно не желают этого признавать и даже притворяться из вежливости не намерены. РТ терпеть не может идти на компромисс. Вообще-то я тоже, и в этом мы друг друга понимаем. Вот только я вижу, где грань между упорством и социопатической сдвинутостью, а он не всегда. Ну-ка, поясни. РТ не видит разницы между верностью своим принципам и нетерпимостью к чужим. Для него это одно и то же, поясняю я. Вообще-то ослиное упрямство у РТ — предмет особой гордости. Если что-то решил, с места не сдвинешь. Вот почему меня он слушать не станет. И тебя, и любого другого человека. Так он постепенно отсеивает из своего круга общения людей, которые с ним не согласны. Поскольку продолжается это много лет, старых друзей у РТ осталось раз-два и обчелся. Видимо, поэтому Руперт сейчас засел в квартире, как сыч, и никуда не выходит, вздыхает Шивон. Ума не приложу, как его выгнать? Вся комната провоняла чистящим средством и чипсами, а я даже проветрить не могу. Попробую спровоцировать его на решительные действия, советую я. Найди файлы с музыкой, над которой РТ так упорно работает, и выложи в интернет. Не все, конечно. Там материала на 10 альбомов. Но нескольких композиций будет вполне достаточно. Пусть люди послушают. РТ, как и любому критику, полезно будет побыть в шкуре автора произведения, которому выносят оценку. Руперт меня убьет. Ты сильно преувеличиваешь его возможности, отвечаю я. Если я могу бороться с РТ на равных, то ты его точно одолеешь. Нет, все равно слишком рискованно. Сначала уеду в Корею, а там посмотрим. Очень благоразумно, соглашаюсь я. Только адрес ему не давай. Я, во всяком случае, точно не собираюсь. Мы с Рупертом могли бы поехать вместе, задумчиво произносит Шивон. У него диплом о высшем образовании. Я знаю нужных людей. Для Руперта получить сертификат на преподавательскую деятельность — расплюнуть. Вот только затрудняюсь представить его в школе города Фукуока. Сам подумай, чтобы Руперт объяснял 8-летним детишкам, как произносить названия основных продуктов питания. Все же лучше, чем ближайшие 5 лет драить унитазы, возражаю я. И вообще, РТ полезно будет узнать побольше о других странах и культурах. Хотя бы будет в курсе, что большая часть народу ни разу не слышала про группу «Геоинженеры» и понятия не имеет, каким образом их дебютный альбом «Тонуть или плыть» продолжает традиции капитана Бифхарта. «Между прочим, Руперт по тебе скучает. Я же вижу», — произносит Шивон. На днях ему пришла в голову какая-то суперсмешная шутка. Сначала обрадовался, а потом вспомнил, что поделиться не с кем. Я предложила: «Расскажи мне, может, оценю». И как, рассказал? Да. Дословно не помню, но мы обсуждали, что делать со сгнившим молдингом. А РТ взял и сказал: «Апельсины и грейпфруты выращивать». Я, конечно, ничего не поняла. На некоторое время задумываюсь. Может, не грейпфруты, а лимоны? Апельсины и лимоны? Да, кажется, так. Улыбаюсь, тогда понятно. «Так расскажи, в чем прикол?» — просит Шивон. «А то у меня эти цитрусовые со вчерашнего дня из головы не идут». Была такая британская рок-группа HTS, и басистом у них был Колин Молдинг. А «Апельсины и лимоны» — название альбома. Шивон вскидывает брови. «Теперь въехала, но смешнее от этого не стало. Привыкай, ты за этого парня замуж выходишь. Тебе над его шутками всю жизнь смеяться», — пожимаю плечами я. «Пожалуйста, хотя бы попробуй с ним помириться», — взмолилась Шивон. «А то боюсь оставлять Руперта одного в редакции». В редакции «Крика Вильгельма», как в тюрьме, уединиться невозможно, замечаю я. Не волнуйся, в случае чего ему придут на помощь все 20 пушистых членов Лиги Справедливости. Я серьезно нахмурилась, Шивон. Видел бы ты, как Руперт переживал, когда ты снова связался с этой своей бывшей. придумывал всевозможные дикие планы, как вырвать тебя из ее когтей. В таком случае передай, что в этом больше нет необходимости. «Значит, уже разругались?» — спрашивает Шион. «Нет», — отвечаю я. «Сошлись на том, что у нас все равно ничего не получится, и решили остаться друзьями». Обычно именно так говорят люди, которые разругались. «У Натали вся жизнь в Лос-Анджелесе», — отвечаю я. «А меня туда под дулом пистолета не затащишь». Впрочем, благодаря действиям Национальной стрелковой ассоциации США, скоро это будет самый популярный способ добраться до города. Как в фильме «Безумный Макс». Самым неудачным — том, где Тина Тернер снимается. Задумчиво кивает Шивун. «Это хорошо. Мне твоя бывшая никогда не нравилась». «Ты ведь ее ни разу не встречала», — напоминаю я. «Зато после рассказов Руперта чувствую, будто знакома с Натали уже много лет», — отвечает Шивун. «А лучше всего то, что теперь ты сможешь спокойно встречаться с Робин. Вот ее кандидатуру я полностью одобряю». «Робин мне, конечно, нравится», — отвечаю я, «но заводить отношения перед самым отъездом — неудачная идея». «Ничего, потом передумаешь», — машет рукой Шивун. «Уж я-то знаю, у меня на такие вещи чутье». «Спорим на 50 баксов, что не передумаю». 10, — возражает Шивун. «Я всего лишь бедный, коррумпированный чиновник». Услышав цитату из «Касабланки», смеюсь. «Мадам, вы меня поражаете». Руперт буквально заставил посмотреть. «Ну и как, понравилось?» «Хороший фильм». «Да что там хороший, отличный». Шивун встает с дивана и направляется к двери. «Пожалуйста, пообещай, что вы двое все-таки постараетесь наладить отношения». «Мы двое — это я и РТ, или я и Робин. Не умничай. Лучше умничать, чем тупить». «Вот именно. Не забывай об этом», — произносит Шивон, выходит за порог и закрывает за собой дверь. После ее ухода пытаюсь зайти на сайт Крика Вильгельма, чтобы убедиться, что РТ так и не сумел воспользоваться своим административным доступом. Но сайт по-прежнему не работает. Даже подумать странно, что через столько лет наконец решился его закрыть. Нет ни единой причины восстанавливать страницу. А вдобавок после сегодняшнего инцидента больше РТ не доверяю. Сейчас я должен ощущать приятное удовлетворение, но ничего подобного не чувствую. Говорю себе, что оно, видимо, придет позже. Иначе придется предположить, что журнал для меня значит гораздо больше, чем я думал. А подобные размышления перед отъездом в Париж совершенно не кстати.